Глава 9. Маша. Я и так была растерянная, обалдевшая и совершенно не в себе. А когда выбралась из кладовки и увидела Богдана, растерялась окончательно. У меня хватило желчи на замечание о швабре. Потом я просто зависла на мысли, а что было бы, если бы в кладовку все-таки попал Богдан? Мы бы его напугали и... Что? Чего я добивалась вообще? Не знаю. Я сейчас вообще ничего не знаю. Я просто хочу оказаться как можно дальше от этой кладовки, от места моего стыда, позора и... Боже, я не хочу об этом думать. Хочу просто забыть, как страшный сон. Я бегу. Почти в прямом смысле. Девчонки за мной. Окружили меня плотной толпой. Оттеснили Богдана. Он плетется где-то сзади. Или вообще отстал. А я слышу голоса подруг. Вот это красавчик. Чистый тестостерон. И как мы умудрились такого поймать? Не надо было отпускать. И хохот. Машка молодец, не растерялась. Маш, что вы там делали? Он охренительный, правда? Как его зовут? Я не знаю. Отвечаю только на последний вопрос. Вы что, даже не познакомились? Нет, я больше никогда не хочу его видеть. Риша останавливается. Я налетаю на нее. Мы все тормозим. Мы уже в зале, где проходит праздник. Он тебя обидел? Нет. Он на тебя запал. С чего ты взяла? Я не слепая. Прекрати. Ладно, ладно. Я оглядываюсь и вижу Богдана. Его задержали парни. Мой брат Сашка с Ваней. Но он отбивается от них и вроде как хочет подойти к нам. Как я выгляжу? Спрашиваю девчонок. Очень довольный. И немного потрепанный. Как будто с сеновала выбралась. «Вид сзади просто шикарный», — добавляет Алина. «Я вспоминаю. Точно, жопа. У меня огромная жопа. Наверное, поэтому Богдан выбрал стройную худышку Лику. Где она, кстати? Что-то ее нигде не видно». «Маша?» Богдан, наконец, пробирается сквозь заслон и девчонок, берет меня за руку и... Я вздрагиваю. «Ты чего?» «Ничего». Бурчу себе под нос. Но я знаю, что это за дрожь. Это как будто отголосок того сумасшедшего оргазма, который я испытала с незнакомцем. Я не хотела. Я люблю Богдана и ненавижу. Я очень сильно его ненавижу. Я все это сотворила из-за него. Девчонки отходят, разбредаются по залу, оставляют нас одних. Видимо, считают, что нам надо поговорить. «Маш, что происходит?» — спрашивает Богдан. «Ничего. Тебе вообще какое дело? Иди к своей Лике». Ору я и вижу ее. Она движется в нашу сторону с бокалом шампанского в руках. Ее подкачанные губы сжаты, глаза метают молнии, потому что она уже заметила, что Богдан стоит со мной. А он ее не видит, она за его спиной. «Откуда ты знаешь Романа?» — слышу его голос, продолжая наблюдать за приближающейся Ликой. Интересно, она плеснет ему в лицо шампанское? По ее виду кажется, что да. «Кого?» — рассеянно переспрашиваю я. «Моего босса». «Я не знаю твоего босса». Я лишь слышала, что Богдан собирался устроиться на работу в какую-то новую транспортную компанию. Да и вообще, при чем тут его босс и его работа? Нам что, поговорить больше не о чем? Козел! Какой же он все-таки козел! Но Лика считает иначе. «Котик!» Она берет его под руку. На лице сладчайшая улыбка, не следа той раздраженной стервы, которую я только что видела. Фу, аж тошно. «Подожди!» — отмахивается от нее Богдан, глядя на меня. «Я не буду больше ждать», — взвивается она. «Лика!» Он оборачивается к ней. Я вырываю свою ладонь из его руки. «Маша!» Он резко разворачивается ко мне. «Иди нахер!» — ору я и убегаю. Снова бегу куда-то, не разбирая дороги. Пробираюсь сквозь толпу. Невольно ищу глазами незнакомца. Он должен быть где-то здесь, если вышел из коридора. Я несусь через коридор, пробегаю мимо кладовки, немного притормаживаю. Там темно и пусто. Ну, конечно, а чего я хотела? Застать его там и... Конечно, нет. Но после всего пережитого... Мне так хочется, не знаю чего, упасть в объятья, почувствовать сильные руки и просто прийти в себя. Мне надо просто прийти в себя. Я пролетаю мимо бильярдной, оказываюсь в холле, вижу лифт. Точно, надо подняться на террасу. Там свежий воздух и кресло-качели. Вхожу в лифт, нажимаю на кнопку, прислоняюсь к стеночке и, неожиданно для самой себя, начинаю рыдать. Плечи трясутся, в груди давит и режет, из глаз льются потоки слез. Надо успокоиться, но я не могу. Надо хотя бы остановить лифт и... Я тяну руку к панели, но в ту же секунду двери разъезжаются. Я уже наверху, а передо мной оказываются папа, дядя Миша и... Тот самый незнакомец из кладовки. «Машунь!» — бросается ко мне отец. «Что случилось? Кто тебя обидел?»